Алло, Валь, привет. Валентин Петрович, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела-то? А зачем я тебе? Ну, вам какая-нибудь помощь нужна или нет? А? Вам нужна какая-нибудь помощь материальная или нет? Одежда вам нужна? Ой, не нужна. А то вот я слышу, что вы голые ходите по подъезду. Может, у вас одежды нету? А? Ну, я слышу, что вы ходите голые по подъезду. Мне кажется, у вас одежды нету. Вот, может, вам помочь чем? Я еще не ёбнула, чтоб голой ходить. А вот видите. А у вас в подъезде тепло? Вот вы да. ходите... Вы, блядь, чего хочешь, насочиняете? А я видела, как вы с голыми хуями ходите, блядь. Так вы голодранные. Устраивает? А это вы нас соблазняете, так что мы разделись и вас искали. Чего? А мы вас искали. С голыми хуями вы ходите. Вы с голыми хуями ходите, с высунутыми. Это я видела, подтвердить могу, блядь. Вы по Мару заходите. А вы по Мару заходите. Валентина Петровна, мы вас искали. Я, блядь, еще не хочу простужаться, блядь. Нет, а мы вас искали. Воспаление легких получать и подыхать. Я еще не ебнула, блядина. Нет, Валентина Петровна, мы вас искали-то. Вы голые ходите? Если бы я голый ходил, я бы давно подохла от воспаления легких. Понял, блядина? Ножки-то не ворочают. Нет, Валентина Петровна, просто вы ходили голые, нас возбудили, и вы тоже разделись. А ты, блядь, выйди голый, завтра подохнешь, на другой день подохнешь. А я сейчас к вам зайду голый, кстати, сейчас я к вам зайду. Молодой подохнешь, если голый выйдешь, а уж старух тем более, блядь. Алло. Валентина Петровна, дверь открывай, сейчас мы к вам пойдем голые. Куда ты, блядь, придешь? Я, блядь, кислоту я хуячу, блядь. Мы на улице мерзнем. Сейчас мы зайдем к тебе и выбьем тебя. Отъебись, сейчас 02 вызову, блядь. Сейчас приедут к тебе разбираться, блядь. Слушай, я сейчас зайду. Увезут куда нужно, паскудину. Валентина Петровна, подождите.